Земля холодная и пушистая, пахнет прелой листвой и грибницей. Земля гасит жар в груди и голове. На ней так хорошо лежать, так спокойно. Она бы так и осталась лежать тут под кустом розы. Розы тоже пахнут, но земля вкуснее. Она бы осталась, если бы ей позволили. «Ну что ж ты, миленькая, что ж ты тут лежишь? Платье вон такое нарядное испачкало!» И горячие руки на плечах, слишком горячие, до отвращения. «Ну, вставай, вставай, дай-ка я тебе подсоблю. Знаю, что голова кружится, знаю, миленькая. А ты потерпи, перетерпи и глаза пока не открывай. Яркое оно все, колючее, а ты не открывай. Просто руку мне протяни, я сама». «Нет, глаза нужно открыть, как же она с закрытыми глазами? И встать, наверное, нужно, потому что уже не просто холодно, а очень холодно, особенно щеке. Почему земля такая холодная и колючая, а была пушистая? Вокруг темно. Так темно, что, кажется, глаза она так и не открыла. Или все-таки открыла?» Ольга моргнула. Получилось не сразу. Ресницы слиплись, может, от слез, а может, от крови. «Почему от крови?» «А потому что пахнет, все вокруг пахнет кровью. Немножко соли, немножко меди, немножко розового масла». Онемевшими, потерявшими чувствительность руками, Ольга протерла лицо. Ресницы ломались, как маленькие льдинки, а она все не решалась открыть глаза. «Хватит!» Этот голос был требовательный и сердитый. Этим голосом разговаривала с ней баба Гарпина, когда была недовольна. «Хватит лежать, миленькая. Открывай глаза, вставай и ничего не бойся. Главное, ничего не бойся». Она не боялась. Кажется, должна была, но забыла, чего именно нужно бояться или кого. Самое время вспомнить. Смрадный ветер, тяжелое и холодное на плечах. Мерзкий чавкающий звук и иглы, впивающиеся в кожу. Дикий зверь. Тот самый, что напал на несчастную Зосю. Точно тот самый. На нее он тоже напал. Вот только, кажется, не убил. Ольга рывком села. Села, открыла глаза, а рот, наоборот, зажала ладонью, чтобы не закричать. Темнота не была кромешной. Темноту подсвечивала полная луна. Протискиваясь сквозь ветви деревьев, она рвалась к земле, чтобы получше разглядеть Ольгу, или чтобы Ольга получше разглядела себя. Растопыренные дрожащие пальцы в крови. Чья кровь, можно не спрашивать. Ее кровь вот из этой раны, что поверх правой ключицы. Рана не глубокая и не опасная, точно не опасная. В противном случае она бы уже давно истекла кровью. А она не истекла, а лишь потеряла сознание. Да и то, кажется, больше от страха, чем от боли. Ольга потрогала рану. Так и есть, не глубокая и не опасная. Но крови вытекло достаточно, чтобы ею пропитался ворот пальто. Пальто придется выбросить, потому что оно не только залито кровью, но еще и разорвано когтями. Но это потом. Сейчас главное подняться на ноги и добраться до дома. Если небо такое и луна на полнеба, значит уже либо поздний вечер, либо и вовсе ночь. Танюшка там, наверное, с ума сходит. Сначала Зося, а теперь вот она. Не пришла домой. Мысли о внучке сразу вернули силы. Пошатываясь, Ольга встала сначала на колени, потом на ноги. Голова кружилась, земля под ногами раскачивалась, луна двоилась. Это от кровопотери или от переохлаждения. А может, и от того, и от другого разом. На нее напали, напал какой-то... зверь. Как на Зосю. Только Зосе не повезло, а ей вот повезло. И рассуждать над тем, почему зверь не добил и не растерзал, она будет, когда окажется дома. А сейчас нужно двигаться. Еще никогда дорога домой не казалась Ольге такой длинной. Она шла так быстро, как только получалось, шла не оглядываясь, не прислушиваясь к ночи. Если не убил тогда, не убьет и сейчас. Откуда такая уверенность, она не знала, но поделать с этим бесстрашием ничего не могла. А оно кралось следом, ступало след-след до самой границы села. Лишь шагнув на дорогу из красного камня, Ольга почувствовала, что ее больше никто не преследует. Теперь нужно подумать о другом. Теперь нужно подумать о том, как не напугать Танюшку еще больше. В окне их дома горел свет. Ольга тихо постучала в дверь, Танюшка открыла почти тут же, не спрашивая, кто там снаружи. Глупая девочка. Открыла и повисла у Ольги на шее. «Бабушка! Бабушка, где ты была? Бабушка, у тебя кровь! Откуда у тебя кровь?» «Все в порядке, не волнуйся». Ольга легонько оттолкнула от себя внучку, захлопнула дверь, задвинула засов. Поможет ли засов от того, что кралась за ней в ночи? Она не знала, но очень на это надеялась. «Тасьяна, дай мне переодеться и умыться. Согрей воды». Пока Танюшка суетилась у печи, Ольга стянула с себя пальто, осмотрела его при свете керосинки. Да, она была права. Вещь испорчена безнадежно и безвозвратно. Ее саму тоже чуть не испортили безвозвратно, но повезло. Повезло до такой степени, что даже самой удивительно. Эта тварь метила в шею и куснула в шею, и даже, кажется, вырвала кусок плоти чуть повыше правой ключицы. Но рана все равно не глубокая, и если судить по тому, что Ольга все еще жива, не смертельная. Конечно, ее нужно промыть и перевязать, но уже сейчас видно, что ничего непоправимого не случилось. Небольшая кровопотеря не в счет. «Кто это? Где ты была?» Танюшка поставила на табурет таз с теплой водой, сама присела напротив. «Я не знала, что и думать, не знала, что делать, хотела идти тебя искать». «Не вздумай». Ольга не хотела пугать и кричать, само собой получилось. Девочка должна понимать, как опасно сейчас и в Видове, и в гремучей лощине. В селе звери о двух ногах с эсэсовскими нашивками, а в лощине неведомая и невидимая тварь. «Ты знаешь про Зосю?» Танюшка кивнула. Ее била мелкая дрожь, не спасала даже пуховая шаль. «Кто ее бабушка? Тот же, кто и тебя?» «Зверь». Ольга смочила в воде полотенце, прижала к ране. «Какой-то дикий зверь завелся в лощине. Наверное, рысь». «Почему рысь?» Танюшка не сводила с нее глаз, следила за каждым движением. «Потому что нападает сверху с ветвей». «И на тебя так напала?» «Не знаю. Мне так показалось». «А ты ее видела, эту рысь?» «Было темно». Полотенце пропиталось кровью, и Ольга ополоснула его в тазу. «Татьяна, принеси-ка самогона. Рану нужно продезинфицировать. Неважно, животное там или еще что». «Что еще?» Ольга замерла с полотенцем в руке, удивилась этой своей странной мысли. «Что еще может напасть на человека? Что еще может сделать такое?» «И как дальше?» Танюшка вернулась с бутылью самогона. «Как теперь ходить по лесу? Получается, в гремучей лощине сейчас опасно». Ольга понимала, куда она клонит, поэтому отложила полотенце, посмотрела внучке в глаза. Нет, она больше не пыталась внушить ей спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, но можно попытаться успокоить хотя бы словами. «Ее выследят и убьют», — сказала она. «Никто не допустит продолжения. Все ведь понимают, насколько это опасно». «Даже немцы?» «Даже немцы. В усадьбе готовятся к встрече какого-то высокого чина. Понимаешь, Татьяна, зачем им там так рисковать? Думаю, уже завтра с этим зверем разберутся». «А ты? Ты завтра снова пойдешь в усадьбу?» «Я должна». «Кому ты должна, бабушка?» Танюшка сорвалась на крик. «Кому и что ты должна? Вот Зося, наша соседка, она мертвая лежит, убитая, и Митька пропал и никак не находится. Вот тут ты должна быть, на Зосиных похоронах! А этим гадам ты ничего не должна!» «Тише», — сказала Ольга мягко. «Тише, не надо кричать. Я буду на Зосиных похоронах. Я что-нибудь придумаю». Танюшка хотела еще что-то сказать, но Ольга ей не позволила. «Давай завтра все обсудим. Сегодня был очень тяжелый день, мы обе устали. Ложись спать, Татьяна, утро вечера мудренее. Завтра все решится». Верила ли она самосказанному? Не верила, но очень хотела верить, а еще хотела спать так сильно, что, казалось, не сможет дойти до кровати. Утро выдалось спокойным, совсем не таким, как прошлое. Ольга собиралась тихо, чтобы не разбудить спящую Танюшку. Блузку выбрала с высоким воротом, таким, чтобы не было видно раны. Никому не нужно знать, что на нее напал этот... зверь. Если бы было можно, она бы и Танюшке не сказала. Если бы было можно заставить внучку забыть. Ефим уже ждал ее на краю села, стоял возле грузовика, курил папиросу. В ответ на приветствие молча кивнул и также молча забрался в кабину. «Ночь сегодня не спал», — заговорил уже после того, как завел мотор. «Как глаза закрою, так она передо мной». Ольга не стала спрашивать, про кого он, лишь молча кивнула да украдкой потрогала рану. Кожа вокруг раны немного припухла, но очевидного воспаления не было. Как-нибудь заживет, если обойдется без инфекции. «Это не рысь», — Ефим скосил на нее взгляд. «Слышите, Ольга Владимировна, это не рысь, не мог бы зверь так». «Как?» — Ольга положила руки на колени. «Я ж ее осмотрел, ну, когда вез в деревню. Собрался с духом и посмотрел внимательно. Дикий зверь, если на человека и нападает, то с одной целью, чтобы сожрать. Вы уж простите мою такую откровенность. А тут что же получается? Получается, напал, голову свернул, кровь пустил, и все. Если ж он голодный был, так он бы не остановился. Там бы раны и следы от когтей зубов везде на теле были, а не только на шее. Ох, не знаю, Ольга Владимировна, что за зверь мог такое сотворить». Ефим покачал головой, а потом добавил. «И еще вот какая странность. Крови на месте было не так, чтобы сильно много. Ну вы ж помните?» Ольга помнила, а хотелось бы забыть. «А тело этой несчастной, оно ж обескровленное почти совсем». Ефим закашлялся, словно кашлем пытался замаскировать дикость сказанного. «Как это обескровленное?» — спросила Ольга. В голове вдруг зашумело, как будто ее собственное тело было обескровлено вчерашней ночью. Но ведь неправда. Чувствует она себя вполне сносно, только рана на шее побаливает. «Откуда вам это знать, Ефим?» «Да мне ниоткуда. Ясное дело. Это ваш доктор сказал. Дедок такой лысенький, на Ленина похожий». Он снова запнулся, но, видимо, сильно тревожило его то, что случилось вчера. Не мог носить весь этот ужас в себе. «Зосимович, значит?» На самом деле, Зосимовичу было на 5 лет меньше, чем самой Ольге, но выглядел он на... старичком и выглядел. Уже 20 лет, как минимум. Такая у него была специфическая обманчивая внешность. Но врачом Зосимович был отличным. Про таких говорят «врач от Бога». На нем одном, считай, держалась вся медицина в Видове и окрестных деревнях. И даже из райцентра к нему приезжали, и в мирное время, и во время войны. Во время войны стали наведываться и немцы, кто с хворями, кто с ранениями. «Его староста ваш позвал, чтобы, значит, тело осмотрел, рассказал, что к чему. Ну, он и осмотрел, сказал, что 5 литров она крови потеряла. Это, считай, все. Что-то там про бледность слизистых покровов и кожи говорил, но я особо не вслушивался. Стыдно признаться, мутила меня Ольга Владимировна». «Нечего стыдиться, Ефим», — сказала Ольга, снова осторожно ощупывая рану под блузкой. «Может и так, но я ж бывалый. Первую мировую прошел, всякое повидал. А тут как мальчишка, честное слово. А он, доктор ваш, мне и говорит. Там, где вы ее нашли, крови должно быть очень много, потому что в теле крови почти не осталось. А я ж помню, была кровь, но не так, чтобы очень много. Или снегом замело, и мы не заметили? Как думаете, Ольга Владимировна?» «Не знаю, Ефим, света было мало, может, и не заметили». «Так это света мало было, когда мы с вами ее нашли, а когда я ее забирал, уже рассвело». Ефим покачал головой, сказал уверенно. «Нет, не было там столько крови. Одежа только в крови была, да статуя эта. Вот я и думаю, что тогда, а?» Он снова посмотрел на Ольгу, и она снова сказала, что не знает, что и думать. Дальше ехали молча до самой усадьбы. Проезжая мимо однорукой нимфы, Ефим притормозил, и Ольга решила, что он снова захочет обследовать место. Но нет, передумал, нажал на газ. «Наверное, это правильно. Сейчас там уже никаких следов не найти. А на том месте, где напали на нее саму, какие следы остались там? Чьи следы?» «А что это там?» Ефим вытянул шею, пытаясь получше рассмотреть то, что лежало перед воротами усадьбы. А перед воротами, прямо на снегу, лежало с головой укрытое солдатской шинелью тело. Крупное тело, очевидно, мужское. Сердце Ольги дрогнуло. Неужели кто-то из ее ребят не послушались, выбрались в темноте за границу усадьбы? Но нет, присмотревшись, Ольга заметила выглядывающие из-под шинели армейские сапоги. У ребят таких не было. Да и большой размер обуви вкупе с немалым ростом говорили о том, что на земле лежит мужчина взрослый, крепкий, возможно, военный. Дежуривший у ворот солдат, предупреждающе вскинул автомат, жестом велел Ефиму выйти. Тот послушно выбрался из кабины, Ольга открыла дверцу со своей стороны. Она запомнила этого солдата. Вчера он сопровождал их с фон Клейстом к месту, где нашли Зосю. «Что случилось?» – спросила она. Солдат был еще совсем молодой, едва ли не старше ее ребят. Сейчас лицо его было бледным и напуганным, он то и дело косился на тело. «Кто это? Что-то случилось?» Наверное, при других обстоятельствах он не стал бы разговаривать с Ольгой. Но сейчас немец был растерян настолько, что позволил ей подойти почти вплотную. Ольге хватило мгновения, чтобы нащупать петельку. «Это Гюнтер. Его искали весь вчерашний день, а нашли вот только что». «Где?» «Прямо здесь. Он пришел...» Солдат говорил медленно, чувствовалось, что ему не хочется вспоминать, что ему страшно. «Он пришел сам. Держался рукой за горло, пошатывался. Мы подумали, что он был в какой-нибудь деревне, что напился и вернулся пьяным, а потом увидели кровь». Ольга тоже видела кровь. Она проступала на шинели, черной кляксой расползалась по грубой шерстяной ткани. «Он упал, стоял, шатался, а потом рухнул лицом в снег. Мы с Генрихом попытались его поднять, а там...» Солдат икнул, зажмурился, словно был не солдатом, а напуганным мальчиком. «Генрих побежал за помощью, а я остался с этим». «Я посмотрю», — сказала Ольга мягко. «Вам не стоит». «Я попробую». Она потянула за край шинели. Гюнтер смотрел в небо широко открытыми голубыми глазами. Его мощная шея была сплошной рваной раной. Точно так же выглядела шея несчастной Зоси. Вот только у великана Гюнтера, несмотря на смертельную рану, хватило сил дойти до ворот. А у того, кто на него напал, наверное, не хватило сил или времени на то, чтобы сломать его бычью шею. Ольга чуть склонилась над телом. Рядом что-то испуганно пробормотал Ефим, кажется, попытался оттащить ее в сторонку, но она раздраженно дернула плечом. Ей нужно видеть, рассмотреть в деталях все то, что не удалось рассмотреть вчера. «Бледность слизистых и кожных покровов», — сказал Зосимович. «Где-то должно было пролиться много крови». «Где?» «Одежда Гюнтера залита кровью, но это не 5 литров, вовсе не 5. Даже с учетом вот той кровавой дорожки, которая наверняка приведет их к месту нападения и убийства». «Что вы творите?» – прошипел над ухом Ефим. «Отойдите от него, вернитесь в машину!» «Хорошо». Она укрыла мертвого Гюнтера шинелью, выпрямилась, подошла к солдату, снова нащупала петельку, шепнула. «Забудь. Я не выходила из машины, не подходила к телу, ни о чем тебя не расспрашивала». Солдат моргнул, потом кивнул. Ольга вернулась в кабину, рукавом вытерла выступивший на лбу пот. Ефим остался стоять рядом с грузовиком, а из ворот в сопровождении 2 солдат вышел Отто фон Клейст. Он бросил быстрый взгляд на Ефима, приветственно кивнул Ольге и решительным шагом направился к мертвому Гюнтеру. По его приказу один из солдат сдернул шинель, фон Клейст склонился над телом, точно так же, как всего минуту назад сама Ольга. Осмотр длился недолго, как будто фон Клейст уже заранее знал, что увидит. Когда фон Клейст выпрямился, на его лице читалась досада. «Уберите это», — велел он, стягивая с рук перчатки. «На территорию не заносите, закопайте где-нибудь там». Он махнул перчаткой в сторону лесных зарослей, а потом, как ни в чем не бывало, улыбнулся Ольге. «Доброе утро, фрау Хельга. Где вы, там и покойники. Я смотрю, это уже становится традицией». «Простите, господин фон Клейст». Ольга растерянно улыбнулась в ответ. Растерянно и немного беспомощно, как и положено напуганной женщине. «Нет, это вы меня простите». Он растянул тонкие губы в улыбке. «Признаю, это была грубая шутка. Просто в связи с последними событиями все мы тут немного на взводе. Это животное начинает доставлять неприятности». «Животное?» «То, которое напало на вашу крестьянку и моего садовника». Фон Клейст бросил быстрый взгляд на тело. «Придется устроить охоту. Я давно не охотился. Это будет даже забавно». «На кого?» — спросила Ольга, борясь с желанием потрогать рану. «На какое животное?» «Узнаем в ходе охоты, фрау Хельга». Фон Клейст снова улыбнулся. Улыбка его была жуткой. Так улыбались инквизиторы своим жертвам, наверное. «Идите в дом. Ирма вас ждет. Она не спала всю ночь из-за всех этих неприятностей». «Неприятности. Вот значит, что это для фон Клейста и старухи. Всего лишь досадные неприятности».